и подумал, что, вероятно, находится в гостиной на озерной даче. Да, видно, его внесли сюда, чтобы не поднимать по лестнице. Его спальня была на втором этаже. Кто-то принялся стаскивать с него сапоги, но этого он не смог вытерпеть. Он застонал так громко, что пришлось его оставить в покое. «Не будем трогать, покуда не приедет доктор», — услышал он голос управляющего. «Да», — сказал другой. И ему показалось, что он услыхал голос Юханссона, лакея. Однако голос его так изменился от слез, что он с трудом узнал его. Да, может статься, что в щиколотке какая кость поломалась. Шагерстрём открыл глаза, чтобы показать, что он находится в сознании. Он увидел, что лежит на широком диване в гостиной. Экономка и две служанки стлали постель, а управляющий лакей попытались было снять с него одежду. Он сказал, чтобы они оставили его в покое. Звук, вырвавшийся у него из горла, вовсе не походил на человеческий голос. Ему показалось, что голос этот был похож на хрипение смертельно раненного зверя, но, к счастью, они поняли, что он хотел сказать. Его оставили лежать в одежде и перестали стелить постель. Экономка принесла одеяло и хотела укрыть его. Он не смог бы вынести такую тяжесть. Он опять захрипел, и она отступилась от него. Потом она хотела подсунуть ему под голову подушку. Нет, и этого не надо. Он досадовал на управляющего, который понимал, как сложен механизм Польхима, и, однако, не сказал ни слова в похвалу ему. Лесопилка могла бы так и стоять в бездействии, если бы ему не пришла в голову эта идея. Он несколько раз взглядывал на управляющего, и тот подошел к нему, чтобы узнать, что он желает. Но и тут он не сказал ничего. Шагерстрём шепотом велел заплатить как следует за труды добрым людям, что несли его. Управляющий понял его и кивнул. Он спросил, не прикажет ли хозяин еще чего. Шагерстрёму не хотелось самому говорить об этом. Он даже понимал, что его поведение может показаться управляющему ребяческим. Однако слова эти жгли ему язык, и он должен был высказаться. «Все-таки я пустил в ход лесопилку». «Да спаси нас, Господи!» — сказал управляющий. «Ну, конечно, пустили, хозяин». Шагерстрёму показалось обидным, что именно в эту минуту управляющий растрогался и заплакал. Он ожидал более красноречивой похвалы. Ему было весьма неприятно слушать сетования и всхлипывания, и он прохрипел, чтобы его оставили одного, после чего экономка, управляющая и служанка исчезли. Только Юханссон остался за сиделку. В тишине Шагерстрёму полегчало. Он немного успокоился и стал менее раздражительным и капризным. «Ведь я не беспомощный ребенок», — думал он. «Люди слушаются, когда я им приказываю. Если бы мне только не мешали лежать спокойно, совершенно спокойно, я бы не чувствовал никакой боли. А уж приказать, чтобы вокруг меня была тишина, в моей власти». Ему было ясно, что он умрет, и это вовсе его не огорчало. Он желал лишь одного, чтобы смерть подкралась к нему незаметно, и он мог бы встретить ее спокойно, чтобы из-за ее прихода не поднимали бы много шума. Он замигал Юханссону. Только сейчас он понял, какое счастье, что Шарлотты не было дома. Она ни за что не позволила бы, чтобы он умер, лежа в верхней одежде на диване. Он шепотом приказал Юханссону, чтобы ни в коем случае не давали знать хозяйке. Нельзя ее пугать. Надо послать за доктором и нотариусом, а хозяйку извещать совсем не надо. Юханссон опечалился, а Шагерстрём был весьма доволен. Он улыбался про себя, хотя по лицу его было трудно о том догадаться. Не правда ли, красиво звучит, хозяйку нельзя пугать? Он гордился тем, что придумал это. Неужели ему в самом деле удастся обмануть Шарлотту? Неужели он успеет умереть до того, как она узнает, что случилось? Он услышал стук отъезжавшей почтовой кареты, которая должна была привести доктора и нотариуса. и взглянул на стенные часы, висевшие напротив.